Что толку от красивых слов? Они пусты, бездушны. Раскроется душа от нежных слов. В них красота иная, Божья. Что толку в красоте лица? Она ничтожна, без любви и ласки. Тот истинную красотою наделен, кто позаботится о ближнем без оглядки. Ведь красота во внешнем – звук пустой. В нем красоты души не видно. Там Божий рай, где не слова любовь, но там, где созидающая Божья сила. И еще хотелось стих. Вот. Сколько в мире лишнего пустого, чтобы главного не пропустить, нужно вовремя остановиться, от земли поднять глаза и устремиться ввысь. Кто подскажет, что нужнее, что отбросить, а к чему прильнуть? Как найти жемчужину святую? Мне подскажет только Иисус. Там, в молитве тихой, безмятежной, я увижу благодатный свет. В ней отброшу замыслы пустые. В ней найду на все от Господа ответ».